Глава 41. Давид. Что можно подумать, когда с тобой хочет встретиться следователь напрямую, а не через твоего адвоката? Гамлет. Звоню адвокату. Объясни дураку, с какой стати меня хочет видеть следователь по делу Шевцовой? Передергивает при упоминании фамилии Василисы. «Были предоставлены кое-какие материалы для помощи в расследовании. Возможно, это связано с личностью подозреваемого», — отчитывается адвокат. «Поедешь со мной». Отключаю связь и убираю телефон в карман. «Добрый день». В кабинете следователя довольно мрачно. Старая совдеповская мебель, да и сам сотрудник в возрасте. «Добрый день». Присаживаюсь на стул. «Я хотел с вами поговорить, так сказать, тет-а-тет». Он кидает взгляд на стоящего за моей спиной Гамлета. Стоило только посмотреть мне на адвоката, и тот тут же оставляет нас одних в кабинете. «Так что такого секретного вы хотели бы мне сказать?» Скептически оглядываю кабинет. «А то, что задержанный парень отпущен под подписку», — отвечает он. «Это еще почему? В честь какого праздника его отпустили?» Удивленно уставляюсь на мужчину. «А в честь того, что появились еще зацепки по данному делу, и причастность парня отпадает». Передо мной на столе появляется фотография Марго. Я сбит с толку настолько, что не понимаю, при чем тут может быть эта женщина. «Вы не подозревали эту женщину в покушении на убийство Шевцовой?» Как выстрел звучит вопрос следователя. «Извините, как вас по батюшке?» Из головы вылетело абсолютно все и разом. «Усталов Игнат Федорович», — представляется мужчина. «Моя фамилия указана в документах. Но вам они, наверное, в руки не попадали. Всем же занимается ваш адвокат». Я немного удивляюсь, потому что эти слова звучат как обвинение, но пропускаю выпад. «Игнат Федорович, с чего вы взяли, что эта женщина виновата в происшествии?» Холодок пробирается по спине. Не могла она так далеко зайти. «Потому что при вопросе, кто мог бы быть виновен в случившемся, вы не обмолвились, что ваша любовница вполне могла быть заказчиком». Его слова режут слух. «Моя любовница? Откуда такие данные?» Я не понимаю, как данный факт стал ему известен. «Я провел собственное расследование. Вы уж не обессудьте, но судьба у девочки до боли цепляющая. Я сам отец. У меня подрастают девочки. Ни за что бы не пожелал никому такой судьбы. Я пытался поговорить с ее матерью, но та и слушать никого не хочет. Бутылку только подавай. Потом смерть ее брата. Его дело тоже, кстати, у меня. И закрыто. Потом я более тщательно рассмотрел ваше приближение. Вот. Прошу приобщить к делу». Протягиваю сложенный лист бумаги, записку Василисы. Игнат Федорович читает содержимое. «Так вот и узнал о том, в каких отношениях вы состоите с Маргаритой Зайцевой». «И что?» «Нет, я даже не мог предположить, что она может быть причастна к этому». «У вас есть собственная служба безопасности. У них нет никаких подозрений?» – спрашивает он. «Нет, мне бы доложили». «Мне не нравится, какой оборот принимает наш разговор. К чему вы клоните?» «Тут четко написано. Приглядеться к вашему окружению. Кого бы вы заподозрили в первую очередь?» Наводящие вопросы меня бесят, словно за дурака считает. «Вы можете мне сказать, что вы знаете?» Злюсь я. «Под подозрением достаточно большой круг лиц, и все они окружают вас. Точно пока ничего сказать не могу, но мы работаем над этим. И еще. Кто-то из ваших людей имеет возможность давить на ход расследования, и это уже точно мной подмечено. Больше мне не позволяет узнать начальство. Мы не сдвинемся с места. Подумайте и свяжитесь со мной любым способом. Протягивает визитку. А это? Переворачивает ее другой стороной. Мой личный номер телефона, и он не прослушивается. Беру ее из рук следователя и киваю. Хорошо. Слова следака меня выбили из колеи. Сидя дома в своем кабинете, рисую схемы и пытаюсь выстроить цепочку действий, из-за которых происходят случившиеся события. Но многое упирается именно в Марго, что не дает покоя. Но что-то щелкает в голове, и я набираю Федора, начальника службы безопасности. «Федь, поиски Василисы что-то дали?» Сердце прыгает в груди, теряя ритм. «Нет». Коротко и ясно. «Прекращаем поиски». «Как скажете». Все крутится что-то в голове, но я никак не могу уловить что-то очень важное. Бурковский. Кто он такой? Черт возьми. «Тань, набираю номер стилиста, работающий в моей компании, с кем сдружилась Васька». «Давид Маркович, что-то срочное?» Услышав ее взволнованный голос, смотрю на часы. «Прости, что так поздно. Хотел спросить, Василиса не выходила на связь?» А сам в надежде застываю в ожидании ответа. «Нет, Давид Маркович», — девушка тяжело вздыхает. «Куда она может исчезнуть?» «Не знаю. Спасибо». Отключаюсь. С одной стороны, то, что Вася спряталась от меня, значит, ее не найдет тот, кто покушался. Тот, кто в моем окружении. Тот, кто знает, что у меня происходит и в курсе всех моих действий. Марго? Не думаю. Глуповато для этого. Кто-то за ней стоит? Да, скорее всего, так и есть. Олег, ее муж и мой партнер. Слишком, даже для них обоих вместе взятых. Как Олег до сих пор держится в бизнесе, в первое время для меня было большой загадкой. Но, как выяснилось потом, у него влиятельный дядя. И мне пришлось кое-какие общие дела вести с ним совместно. Кто еще может быть предателем? Кто? Утром, как только оказываюсь в офисе, тут же решаю позвонить следователю и договориться о встрече. Но вопрос в том, что мои телефоны, скорее всего, прослушиваются. «Пашу пригласите ко мне». Прошу секретаря по селектору. Минут через 10 в кабинет заходит фотограф. «Вызывали?» – интересуется мужчина, оставаясь у двери кабинета. «Паш, проходи, есть серьезный разговор». Он, кивнув, проходит к столу и садится в кресло. Я задумываюсь. Все мои действия известны охране и Арсу. Не доверять всем? Я так свихнусь, подозревая абсолютно всех. «Давид Маркович?» Паша подает голос, выводя меня из размышлений. «Сейчас». Я достаю лист бумаги и пишу просьбу. «Паш, не задавай вопросов. Мне нужен телефон, кнопочный. Самая простая модель и сим-карта, желательно ни на кого не зарегистрированная. И чтобы о моей просьбе ни одна душа не знала». Передаю лист. Фотограф, молча прочитав, кивает головой и протягивает руку для пожатия. «Спасибо», — благодарю его, и впервые за последнее время улыбаюсь. Почему-то именно в Пашке даже не сомневаюсь. Вскоре на моем столе лежит телефон. Вставляю в него сим-карту.